Поражение врача. Первое. У тебя все в кармане и фотка там. Вернешь вместе с другой фоткой, чтобы сравнить. Во всем случившемся было что-то до омерзения обыденное. Пришел голодец, человек, похожий на плачущего, прилизанного гуся, передал фотку в конверте. На фотке, наверное, лицо и адрес вполне реального человека. Ты, значит, стрельнешь в этого человека, или накинешь на него петлю, или еще как-нибудь управишься, а потом, значит, еще и запечатлишь получившееся на фотке, чтобы, значит, можно было сравнить фотки доверенного тебе человека до и после. Сдал фотку, получил гонорар. За Анну Холину когда-то взяли 3 лимона. Но цены растут. Ему, Шурику, обещано уже 5. Простые рыночные отношения. Товар, оплата. Наконец приходит день, когда меняется все вокруг. Шурик пожалел, что не взял машину. Впрочем, где ее оставишь в академгородке? Уведет какой-нибудь недозрелый голодец. Да и перегарчик от меня. Почему это от пива всегда такой перегарчик? Я, с обидой подумал Шурик, из-за плачущего мудака, соскучившегося по зоне, сам как мудак, надираюсь 2-й вечер подряд. Было темно, когда Шурик наконец попал на автобусную остановку. Последняя 8-ка давно ушла. Несколько фонарей разгоняли тени. Рядом светилась веселая витрина коммерческого киоска. Чуть левее проступали сквозь тьму бесчисленные яркие окна, огромные многоэтажки. Все равно было темно и в мире, и на душе. Шурик без всякого интереса смотрел на пустую улицу. «Сейчас остановлю левака», — решил он, — «сяду в машину и буду молчать до самого академгородка». Впрочем, молчать в машине до академгородка, особенно в одиночестве, нынче накладно. Шурик машинально нащупал в кармане мятую бумагу конверта. Можно было, конечно, надавить на голодца. Спросить, как, дескать, паскуда попал к тебе мой конверт? Почему, паскуда, пользуешься моим конвертом? Но спрашивать такое было, пожалуй, все равно, что требовать назад потерянные деньги. «Твою мать!» — ответил бы голодец своим паскудным плачущим голосом. «Да нашел я твой конверт! Чего только не валяется под ногами! Век свободы не видать! Нашел! Валялся твой конверт прямо под ногами! Мне-то что? Его, может, принесло ветром!» Соврать голодцу проще, чем плюнуть. Голодец мог бы даже пустить слезу. От голодца можно ждать чего угодно. И все же странно. Провожая взглядом Шурика, голодец смотрел на него уже как на своего работника. Впрочем, почему странно? Он и есть в некотором смысле наемный работник голодца. Договор устный, но это не меняет суть дела. Конечно, не совсем свеж, несколько помят работник, но это бывает. Это даже хорошо, не будет рыпаться лишний раз. Конечно, не совсем ровен характером, даже любит выпить работник, но это тоже неплохо. На такого и прикрикнуть можно при случае. Главное, рука пока не дрожит, и голова петрушит. Кто-то из тайных людей Руальда нашептал голодцу, подсказал плачущему гусю, есть, мол, в городе один человек, некий алкаш из бывших интеллигентов. Весь, понятно, в долгах. Сильно озлобился, семью пропил, квартиру пропил, живет без прописки, такому все равно, где жить, лишь бы немного жить. Если надо, такой и уедет. В самом деле, такому что? Стрельнул и смылся. А ведь когда-то, указан алкаш, то есть он, Шурик, как лось бегал на лыжах, не промахивался в мишень. 5 предупредительных выстрелов, и все в цель. Как именно такой нанятый работник Шурка Воткин будет делать свое нужное дело, дело нужного человечка или, скажем так, дело умельца, голодца нисколько не интересовало. Главное – фотка. Принес фотку, подтвердил сделанное – получи. А получил – сваливай, не маячь на горизонте. Опасно маячить на горизонте, обязательно раздражишь кого-нибудь. Живи настоящим. Прошла одна машина, другая. Никто не обращал внимания на поднятую руку Шурика. «Голосуй или проиграешь». Наконец тормознула зеленая шестерка. «В городок?» — спросил Шурик. «Если надо». За рулем сидел очкастый, но спортивный юнец. Его длинные волосы были резинкой схвачены сзади в пучок, как косичка. «А сколько хочешь?» «Полтинник», — усмехнулся очкастый водила. И добавил: «Ну и за уважение». «Смеешься», — обидел Шурик. «Полтинник до городка, и еще за уважение. За что, собственно, уважать тебя?» «Выбор», — усмехнулся очкастый водила. Он, оказывается, был еще и философом. «Все кричат о выборе, а как предоставишь выбор, все возмущаются». «Какой тут выбор?» — еще больше обиделся Шурик. «Едешь или не едешь?» — объяснил очкастый водила. «Это уже немало. Видишь, никакой перхоти. Забудь о перхоти». «Эй!» — услышали они. Из-за коммерческого киоска, пряча в карман газету, вывалил веселый мужик в летной форме. Он явно был в подпитии, но и в настроении, очень даже в неплохом настроении. «В городок?» — весело прокричал он. «Я в компании!» «Ну?» — глянул на Шурика очкастый водила, насмешливо тряхнув косичкой. Экстремальное удовольствие. Черные полуботиночки летуна в свете фонарей нагло поблескивали лаком. Голубые брюки, голубая рубашка, летний галстук. Все на летуне было подогнано, почищено. На летуна приятно было смотреть. Такой костюм не купишь в магазине. Такие костюмы шьют по спецзаказу. Форма. «С каждого по полтиннику», — уверенно подтвердил водила свое требование. На этот раз, правда, уже почему-то не напоминая о добавке за уважение. «По полтиннику?» — удивился летун. «Вам до городка, а мне еще и обратно», — усмехнулся очкастый водила, тряхнув косичкой. «Вот и считай. В один конец оплачивает один, в другой — другой. Разве неправильно?» «Правильно», — решил за двоих летун, толкая локтем Шурика. «Сговоримся дорогой. Поехали». И повторил. «Дорогой и сговоримся, и поговорим». И снова толкнул локтем Шурика, будто уже давно обещал ему что-то подобное. Летун был нагловат, это точно, но он не был хамом. Летун явно возвращался с какого-то праздника. От него празднично пахло хорошим табаком, хорошим алкоголем. Над ним стоял некий устойчивый букет запахов, к которому примешивался еще какой-то один, совершенно незнакомый Шурику. «Может, это и есть запах греческих вяленых маслин?» — усмехнулся Шурик. Он видел, как отчаянно пытается продолжить летун свой заканчивающийся, собственно, уже закончившийся праздник. «Лезь!» Летун чуть ли не силком втащил Шурика за собой на заднее сиденье. «Сумку бросай под ноги!» — скомандовал летун. Видно было, что он привык командовать. «Вот так, вдави ее под ноги, не лопнет!» И похвастался. «Мы с тобой поговорим!» И объяснил. «С водилами нынче не поговоришь. Водилы нынче, как пингвины, молчат и хлопают крыльями. Им не до разговоров, они заколачивают бабки. Я не против, но как-то скучно. То ли дело в такси когда-то. Помнишь, были государственные такси? Ты, значит, сел, а шеф куражится, прежде чем, значит, обобрать тебя. И армянское радио, и Василий Иванович, и Чукчи. Экспедиция называется. А то Штирлиц, не соскучишься. А сейчас хрен. Водилы молчат, как пингвины. Им не до пассажиров, они заколачивают бабки. Вот спроси водилу, сколько сейчас время?» — подмигнул Шурику летун. «Он тебе так и скажет. Где-то на пару баксов. И не уточнит, не уточнит время, пока ты не сунешь ему эти баксы». «Да ну!» — лениво возразил очкастый водила, тряхнув косичкой. — «Это где-нибудь в Одессе, но не у нас. У них там одни жлобы, а у нас попробуй отыщи жлоба. Совестливые у нас водилы». Живи настоящим. Ночь. Летящий свет фар. Летящие кусты по краям дороги. А где-то рядом, беспомощно подумал Шурик, вот в этот момент, пока мы тут смеемся, где-то, может, совсем рядом, в километре впереди или в километре позади, бежит себе иномарка с томскими номерами. Может, рядом, может, где-то совсем рядом ржет сейчас козел с пистолетом под мышкой, так напугавший Осмеркину. Может, рядом, где-то, может, совсем неподалеку отсюда, заперев дверь, выключив свет, ни о чем плохом не подозревая, укладывается спать человек, судьбу которого сегодня определил какой-то совсем неизвестный ему голодец. Во вторник фотку. Может, где-то рядом. Может, правда, совсем рядом. В 3 или 5 километрах отсюда, ну пусть в 10, еще торчат перед телевизорами, прежде чем нырнуть в сон многочисленные бывшие приятели Ларисы Осмеркиной. 63 телефона, Шурик ухмыльнулся. Сашка Скоков – человек упорный. Если не с половиной, то с 3-ю указанных телефонов он уже управился. У Осмеркиной, конечно, таких телефонов должно быть больше, гораздо больше. Она, наверное, выписала лишь те, которые попали ей на глаза. Шурик сам видел, она выписывала номера из черной изящной записной книжки с золотым обрезом. Номера самые важные для Роальда. Она могла упустить. Она просто не могла знать важности того или иного номера. Впрочем, и подсказать ей было невозможно. Отсюда и колебания Руальда. Отсюда и уверенность Руальда в том, что Осмеркина чего-то важного не договаривает. Шурик вспомнил об Анне Холиной. Грустная штука жизнь. Об этом лучше не думать. Никакой нет пользы от грусти. Там в деле Холина давно разыграны все роли. «Андрюш, этот негр!» «К черту! Лучше не думать об этом. Лучше все сразу выкинуть из головы. Живи настоящим!» А Горючка усмехался, оборачивался, насмешливо помахивал косичкой очкастый водила. «Поедешь без Горючки? Полетишь без Горючки? Кто подкинет тебе Горючку? Карлики?» «Не поеду и не полечу». «И не карлики», — весело гудел летун, — «и не спорь, это бытие. Как ни крутись, это все оно, это все бытие. Это оно определяет сознание». Водила оказался не придурком. «Лучше бы наоборот». «Наоборот?» — мгновенно зажегся летун. «Как наоборот?» И заржал, распространяя запах хорошего табака и хорошего алкоголя. «Нет, не годится, не годится наоборот. Никак не дорос пока наш народ до такого наоборота. Никак не доросли пока наши граждане, наши пиплы до такого наоборота». Летун так мощно заржал, что Шурик, наконец, отвлекся от мыслей. Своим мощным от души ржанием летун как бы и ему, Шурику, и очкастому водиле намекнул: «Вы тоже, дескать, не сильно пышьтесь, вы тоже, дескать, ребята, еще не те, вам еще расти, расти, ребята». «Не дорос, не дорос народ», — ликуя повторил летун, и вдруг замер, озаренный неожиданной мыслью. «Или перерос». «Как это?» Обернулся, тряхнул косичкой водила. «А вот был я недавно в школе, — заржал летун, — даже в гимназии. Директор пригласил поговорить с детьми. Очень, — сказал, — хотят знать наши дети, как выглядит вблизи небо». «И как выглядит вблизи небо? — спросил водила, оборачиваясь. «А как арбуз, если на него глядеть в упор, приблизив к самому носу, — заржал летун. И вообще... — приказал летун водиль. — Ты смотри на дорогу. В небе просторно, хотя там и не разгуляешься, а ты смотри на дорогу». «Так как оно все-таки выглядит?» — вблизи, — повторил, махнув хвостиком водила. «Я тоже в детстве хотел стать летчиком». «Ну вот», — заржал летун, — «я как вошел в класс, так и ахнул. Заметь, я не просто летчик, я заслуженный летчик, а все равно ахнул. Ты вот говоришь, в детстве хотел стать летчиком. И правильно. В мое время, войдя в класс, любой человек сразу видел. Вот сидит перед ним будущий шофер, а вот будущий бульдозерист, а вот будущий десантник. А вон тот на первой партии непременно выбьется в инженеры, а вон тот на Камчатке не дотянет даже до армии, загремит в лагерь. Все как один разные. Живут одинаково, а все как ни на есть разные». «А сейчас?» — с интересом спросил водила. «Вот я и говорю. Заслуженный летчик, а вошел в класс, ахнул. Сидят и смотрят на тебя не девочки, сидят и смотрят на тебя не мальчики, сидят и смотрят на тебя не будущие бульдозеристы, слесари, опять же, летчики, а хер разберет кто. Сплошные будущие премьер-министры и смотрят так, будто я у них только что занял миллион, а они уже знают, что отдать этот миллион я им не в силах. Ну, не поверишь, все сплошь премьер-министры. Один, правда, все-таки был там хитренький, я даже обрадовался. Хоть этот сядет, но ведь как сядет? Как банкир сядет в Госдуму, ограбит полстраны и сядет в Госдуму. Именно полстраны, на меньшее он уже сейчас не согласен. Летун перевел дыхание. Но ни одного самого завалящегося шоферюги или сантехника, ни одной фельдшерицы, ни одного зоотехника. Все будущие премьер-министры. И учитель, примат-доцент. «Приват, наверное», — поправил, оборачиваясь водила. «Я что, слепой?» — обиделся летун. «Разницы не вижу. Типичный примат». Летун даже замолчал на минуту. «Меня жизнь всяко пинала», — наконец ткнул он Шурика локтем. «Я над Сахалином горел». Летуну явно не хотелось уступать будущее страны будущим премьер-министрам и примат-доцентам. А тут он непонимающе пожал плечами и снова толкнул локтем Шурика. «Слыхал про Барбоса?» «Про какого Барбоса?» «Ну как, в газетах писали». «Потерялся Барбос», писали. «Сидит в лесу, рыдает на полянке», писали. «Сидит и ждет скотина, когда вернутся, когда разыщут его хозяева». Вся страна рыдала от умиления. «А чем он там кормился в лесу?» — тряхнул косичкой водила. «Ну чем? Понятно, кусочничал. Сам лапой не шевельнет, не поведет нюхом. Все ждет хозяина скотина. А страна рыдает от умиления. Барбос, значит, кусочничает?» А страна рыдает от умиления. От глубины чувств летун сплюнул. Сэр Дель Терьер, живи настоящим. Если бы я писал в газеты, сказал летун, я бы написал правду. Я бы не стал распускать сопли. Я бы так прямо и написал. Кусочничает, мол, Барбос, а вы, народ, слезы льете. Не по делу, пиплы. Барбоса намыло пиплом по мордам. «Круто берешь», — ухмыльнулся, оборачиваясь водила. «А как иначе?» — вдохновился летун. «Без правды все гниет в момент. Я, например, жить не могу без правды. Начинает всего трясти, если живу не по правде. Сорвусь, выдам серию, от меня трупы оттаскивают. Я уже сдерживаю себя. 7 раз примерюсь, потом сразу рублю нахер. Терпеть не могу неправды». Настроение летуна заметно менялось. «Меня баба бросила из-за этого, лживая гидра, всю жизнь врала, дня не могла прожить без вранья, даже уходила, падла, врала. Вот где прожить без меня не сможешь, врала, погибнешь без меня, врала. А я погиб? Я сад купил, я живу теперь как Мичурин!» Шурик уставился за окно. Ничего не было видно за окном, кроме редких огоньков. Темно там было, как в деле о Смеркиной. «Почувствуй себя свободной». «Тормозни!» — вдруг обрадовался летун. «Зачем? Вон, видишь, баба стоит». «Не баба! Ты что?» — летун назидательно уточнил. «Женщина!» — и заржал. «Для меня, конечно. Для тебя полтинник». «В городок?» — заглянула в машину женщина. «Само собой», — ответил летун, заметно вновь веселее. «Прямо в городок, прямо до места». Женщина подозрительно покосилась на летуна. Она была хорошенькая, светленькая, вполне привлекательная, прекрасно сложенная, вполне еще молодая, правда, с голосом неожиданно поникшим, пасмурным. Что-то мучило ее. Голос летуна с его жеребячими интонациями ей не понравился. Непонятно, кого ждала она на пустой ночной остановке, но кого-то, наверное, ждала, потому что, садясь в машину, несколько раз оглянулась в темноту, будто оттуда кто-то мог появиться. «Мужика бросает», — сказал как бы про себя летун и толкнул Шурика локтем. «Спасибо», — негромко сказала женщина очкастому водиле, устраиваясь на переднем сиденье. Летун обиженно засопел. Он предпочел бы, чтобы женщина, замеченная им в ночи, устроилась рядом с ним. «У меня баба уходила, тоже плакала», — сказал как бы про себя летун и снова толкнул Шурика локтем и спросил развязно: «От мужика уходишь?» Женщина промолчала. Летун, как боевой конь, попытался оттеснить Шурика к дверце, чтобы оказаться поближе к женщине, но Шурик выстоял. Летун нагловато пыхтел, толкался локтем, что-то в нем изменилось, он нагловато и весело пытался разглядеть пассажирку. «Звать-то как?» Он явно не ожидал ответа, он явно вообще не ожидал никакого ответа, но женщина, странно хмыкнув, аккуратно вытерла уголочком платка заплаканные глаза и вдруг неожиданно резко отрезала: «Цилда!» Летун растерялся. «Ты погоди!» – забормотал он. «Имена, понятно, бывают разные, и такое, наверное, есть, но ты погоди, ты не бери сразу так круто! Тут тебе, козел, не крымские здравницы!» Негромко, но отчетливо отрезала пасмурная ночная пассажирка. «Ты погоди!» — совсем растерялся летун. «Ты правда чего? Ты правда сразу круто берешь?» Очкастый водила, покачав косичкой, с удовольствием хохотнул. «Ты это...» — забормотал летун. «Ты высади меня на сеятели!» «А бабки?» — напомнил водила. Летун нехотя полез в карман. Смотрел он не на водилу. Смотрел он на заплаканную женщину, ни на секунду не постеснявшуюся назваться Цилдой. «Ну ты круто берешь!» Летун так и остался растерянный, один, совсем один, на пустой, плохо освещенной остановке. До него, наконец, дошло. Праздник, с которого он возвращался, действительно кончился.